алиби, алибабы. Ни налика, ни крипты. Распорядился Анубис, сломались зубы. И все обоссаны стулья, понты ваши на бис. Сейчас раскумарила Ромарио, а вы кольнулись у реки. Там капли, хапки, косяки. На карту все поставил, выводи битки. Анонимус сам тупым прикинусь. Под пердящий минус зачитал, как негрос мигас. Нервы дым от сиги, демон с виду ангел. Зигмунд кидает зигу в китайском стиле. Картина художника Доминика. Крах мира среди кустов крапивы. Конопля куста 4. Устал, устали. Чилим в Чили или в Чите. Чистим сортиры. Читер на сервере. Бан милосердия.